Спала Надежда в этот раз крепко, однако сны снились какие-то бестолковые и неприятные. То привиделся бывший ее начальник отдела чего-то в костюме Деда Мороза, хотя Надежда Николаевна во сне совершенно точно знала, что на дворе лето. То приснились коты, один был рыжий, похож на Бэсика, и когда Надежда протянула руку, чтобы его погладить, чего она его никогда бы не сделала, кот зашипел ужасно и бросился на нее. Морда была такая страшная, что Надежда проснулась с колотящимся сердцем. Галка, выслушав про сон, авторитетно сообщила, что коты снятся к врагам, а если еще и бросился кот, тогда совсем плохо. Кто-то Надежде сильно желает зла. «В общем, жди, Надя, неприятностей», — резюмировала она. «Вот уж обрадовала», — вздохнула Надежда. «А то у меня до этого все шоколадно было. Застряла теперь здесь непонятно на какое-то время, а семья там одна. Я им наготовила еды на 3 дня, а что потом? Саша много работает, и когда он возвращается домой...» Вдруг в дверь номера кто-то постучал. Галина испуганно прикрыла лицо краем шали и приглушенным голосом осведомилась. «Кто там? Я же просила не беспокоить». «Это я, Нина». Дверь приоткрылась, в комнату заглянула дежурная. Глаза ее подозрительно блестели. «Галина Ильинична», — проговорила она, найдя взглядом Галю. «Звонил Семен Иванович, велел вам прийти». «Семен Иванович?» — недовольно переспросила Галина. «Кто такой Семен Иванович?» «Так это же майор из полиции, который к вам сюда вчера приходил с почтением», — проговорила Нина. «Велел, значит, вам с подругой прийти к нему на дачу». «На какую еще дачу?» — возмутилась Галина. «С какой стати мы должны идти на его дачу?» «Да не на его дачу», — поправила ее Нина. «На дачу показаний в отделе полиции. Это здесь рядом, на Парковой улице. Желтый дом сразу за магазином». «Об этом не может быть и речи», — воскликнула Галина, плотнее запахивая платок. «Я вообще не могу при дневном свете выходить из номера. Нет, нет». «Ну, я уж не знаю», — проворчала Нина. «Только Семен Иванович велел к нему прийти. Я вам сказала, а уж дальше ваше дело. Сами с ним разбирайтесь, я-то ни при чем». И она покинула номер, демонстративно хлопнув дверью. На какое-то время в комнате наступила настороженная предгрозовая тишина. «Никуда не пойдем», — сказала Галка после продолжительного молчания. «Тоже еще выдумали. С утра пораньше вызывать. Что мы им, собачки дрессированные? У меня вообще справка». «Да нет у тебя пока никакой справки», — заметила Надежда Николаевна. «Этот твой доктор, конечно, обещал, а вдруг его справка будет недействительна? Может, они и поверят, только если ты в лёжку лежать будешь. Все же полиция, нельзя так отмахиваться. У тебя могут быть неприятности, то есть у нас». «Нет, нет и нет», — повторила Галина и отбросила платок, открыв лицо, покрытое синяками и кровоподтеками. «Ты хочешь, чтоб я в таком виде вышла на улицу? Чтоб я в таком виде появилась в полиции? Лучше смерть». Надежда молчала, вид у Галки был ужасный. «А может быть, ты сходишь туда одна?» — едва слышно добавила Галина. «Ведь этот майор вызвал нас с тобой. Может быть, ты дашь показания за нас обеих?» «Ну ладно, что с тобой поделаешь?» — вздохнула Надежда и стала одеваться. «Обрисую там ситуацию, постараюсь их убедить. А ты звони своему доктору, пускай подсуетится там. Опять я без завтрака остаюсь. Ну да уж привыкла». Внизу она уточнила у Нины, где находится отделение полиции, и через 20 минут подошла к невзрачному двухэтажному домику неподалеку от парка. Дежурная, скуластая краснощекая девушка в полицейской форме с погонами прапорщика, спросив ее фамилию, направила Надежду Николаевну в кабинет на 2-м этаже. Коридор 2-го этажа был длинный и унылый, стены выкрашены масляной краской неопределенно депрессивного цвета, вызывающего глухую тоску и зубную боль. Под потолком горели люминесцентные лампы, придавая всем присутствующим вид свежих покойников. Все это вместе должно было привести посетителей в подавленное и мрачное настроение, очевидно способствующее чистосердечному признанию во всех мыслимых преступлениях и явке с повинной. В этом коридоре перед нужным Надежде кабинетом скучал унылый тип с кошачьими усами и торчащим вперед золотым зубом. «Вы к Семену Ивановичу?» — спросила его Надежда Николаевна. «Я, значит, за вами». «Заходите», — отмахнулся тот. «У меня дело долгое, я не тороплюсь. Мне торопиться некуда». Надежда пожала плечами и вошла в кабинет. В кабинете стояли 2 стола, один напротив двери, другой справа от входа. За правым столом сидел хлипкий, довольно мужичок лет 40 с остренькой мордочкой и маленькими темными глазами. Он оценивающе взглянул на Надежду и повел носом. Над ним на стене висел портрет господина в старинном мундире и на пудренном парике. Портрет этот показался Надежде смутно знакомым, и она подумала, что это поэт Державин. Не совсем обычный портрет в отделении полиции. За вторым столом напротив двери сидел тот самый майор, который приходил в пансионат после убийства Костоломова. Перед ним на столе лежала открытая папка. «Гражданка Лебедева», — проговорил майор, не поздоровавшись и пристально взглянув на Надежду, — «а где же подруга ваша?» «Она не смогла прийти», — ответила Надежда, как могла твердо, тоже решив не утруждать себя приветствием. «Что значит «не смогла»?» — майор удивленно поднял брови. «Я вас не в гости пригласил, ни на чашку чая, ни на пироги, значит, с капустой. Это значит официальный вызов». «Но вы же не вызвали ее повесткой», — возразила Надежда. «А в таком случае...» «Вот, значит, как», — строго проговорил майор. «Значит, грамотные очень». Он захлопнул папку и посуровил. «Семен Иванович», — подал голос остроносый полицейский, — «может быть, у женщины уважительная причина?» «Вот именно», — Надежда обрадовалась неожиданной поддержке. Она подумала, что эти двое играют в широко известную игру «добрый и злой полицейский». Вообще, все происходившее Надежде сильно не нравилось, поэтому она решила держаться потверже и говорить поменьше, а то, как бы ее слова противный майор не повернул против нее же. «Галина только что перенесла операцию и не может выходить на улицу, по крайней мере, днем. У нее справка будет от доктора». «Допустим», — майор опустил глаза и снова открыл свою папку. «Тем более, что у меня разговор вообще-то к вам». Надежда порадовалась про себя, что легко отмазала Галку и немного расслабилась. «Извините, Надежда Николаевна», — снова вступил в разговор остроносый любитель поэта Державина. «Там в коридоре гражданин Мармышкин дожидается». «Такой с золотым зубом? Да, он там. Это хорошо, пускай подождет». «Итак, гражданка Лебедева», — заговорил майор, подняв глаза от папки, — «по какой причине вы прибыли в наш город?» «А что, для этого требуется какая-то особая причина?» — холодно уставилась Надежда Николаевна. «У вас что же, закрытый город?» «Нет, у нас не закрытый город», — поморщился майор. «Но вопросы здесь задаю я, а вы, значит, на них отвечаете. Или не отвечаете, но тогда я отмечу в протоколе, что вы отказываетесь». «Ну, почему же? Я не отказываюсь». Надежда пошла на попятную. «Я сюда приехала, чтобы навестить подругу Галину. Вы ее видели в пансионате». «Допустим». Майор что-то отметил на листе. «Раньше вам приходилось бывать в нашем городе?» «Нет, никогда», — честно ответила Надежда. «Вот как, вы уверены?» «Ну, конечно, уверена. Я провалами памяти не страдаю. И точно знаю, где бывала, а где нет». «Допустим», — повторил майор и снова что-то записал. «А с кем вы в нашем городе знакомы?» «Почти ни с кем». Надежда пожала плечами. «Конечно, познакомилась с персоналом пансионата, где живет Галина, а так больше ни с кем». «А какие у вас отношения с гражданкой Тюлькиной?» «С какой еще Тюлькиной?» — переспросила Надежда Николаевна. «Не знаю я никакой Тюлькиной». «Да?» — недоверчиво взглянул на нее майор. «А может, вспомните? Может, подумаете?» «Да нечего мне думать, я первый раз слышу эту фамилию». «Вот как?» «А вот она вас знает, и, по нашим сведениям, у вас с ней был конфликт». «Понятия не имею, о ком вы говорите. Так и запишем». И майор действительно что-то записал на своем листке. Затем внимательно посмотрел на Надежду Николаевну и продолжил тем же недоверчивым голосом. «А с гражданином Зябликовым вы тоже не знакомы?» «Не знакома», — уверенно ответила Надежда. «Я же говорю вам, я в этом городе почти никого не знаю. А вот у нас...» «Имеются свидетели, которые утверждают, что вы знакомы, и что у вас с Зябликовым тоже был конфликт». «Да кто такой этот Зябликов?» — на всякий случай уточнила Надежда Николаевна. «Виктор Зябликов работает маляром в ремонтной фирме «Домострой», — прочитал майор по какой-то справке. «Во время покрасочных работ получил травму средней тяжести». «А, так это тот маляр, который с козел свалился», — догадалась Надежда Николаевна. «Ага, значит, вы его все же знаете», — оживился майор. «Нехорошо, гражданка Лебедева. Путаетесь в показаниях, противодействуете следствию, отрицаете очевидные факты». «Я не отрицаю, я не противодействую», — Надежда повысила голос. «Я просто не знала его фамилии, а когда вы мне объяснили, тогда я сразу вспомнила». «Ну да, под давлением неопровержимых фактов», — строго проговорил майор. «Да и вообще я не понимаю, какое отношение к делу имеет этот Зябликов». «К делу? какому делу?» – перебил Надежду майор. «Ну, я так понимаю, что вы занимаетесь делом об убийстве Костоломова и вызвали меня для дачи показаний именно по этому делу, а с этим Зябликовым случился просто несчастный случай». «Несчастный случай?» – повторил майор. «А вот у нас имеются сомнения в том, что это несчастный случай. Между прочим, у тех лесов, с которых свалился Зябликов, одна опора была подпилена». «Вот как. Но я-то тут при чем?» «Может быть, и не при чем». Майор снова опустил глаза в документы. «А может быть, и при чем? Это как посмотреть. Ведь у вас с Зябликовым тоже был конфликт незадолго до того, как с ним случился этот несчастный случай». «Конфликт?» — Надежда пожала плечами. «Да какой там конфликт? Он на меня ведро уронил, с краской, между прочим. Хорошо, я отскочить успела, а потом он же на меня еще и накричал». «Вот видите?» — майор удовлетворенно усмехнулся. «Значит, все же был конфликт. А вы опять отрицаете, путаетесь?» «Да, а кто такая Тюлькина?» — вспомнила Надежда. «Лариса Тюлькина — провизор, сотрудник аптеки «Ваше здоровье», — строго сообщил майор. «А что, вы все же решили признаться, что знакомы с ней?» «Ну, не то чтобы знакома, но я действительно заходила в эту аптеку, и у нас состоялся, если здесь уместно это слово, разговор». «Лучше, конечно, поздно, чем никогда», — обрадовался майор. «Значит, разговор. А по нашим сведениям, у вас с гражданкой Тюлькиной был конфликт. Вы с ней вступили в пререкание, разговаривали на повышенных тонах». «Ну, интересно, если она в рабочее время болтала со своим знакомым, а когда я ее попросила заняться своим прямым делом, поискать нужный мне товар, она меня обхамила». «Вот как». Майор снова что-то записал. «Вы, гражданка Лебедева, сколько дней находитесь в нашем городе?» «Четвертый день». «И за такой короткий срок у вас возникло уже столько конфликтных ситуаций». «Что вы хотите сказать?» — возмутилась Надежда Николаевна. «Что я скандалистка?» «На меня ведро с краской уронили, мне нахамили в аптеке. У моей подруги вырвали сумку, и вы меня в этом обвиняете. Но у вас и порядки». «Я вас пока ни в чем не обвиняю», — перебил ее майор. «Но я смотрю на все эти конфликты с другой стороны. Вы поссорились с провизором, и на следующий день в аптеке разбита витрина. Вы поругались с маляром, и он упал с лесов». «Чушь какая», — фыркнула Надежда, — «ерунда». «Может быть, и чушь», — мрачно процедил майор. «Может быть, это и ерунда». «Но вот третий случай никак не назовешь ерундой и чушью. Гражданин Костоломов, с которым у вас тоже случился конфликт, найден убитым». «Ну ничего себе!» — воскликнула Надежда. «Он на нас напал ночью, вырвал у моей подруги сумку. Вы это называете конфликтом? Это самое настоящее ограбление». «А что вы с подругой делали ночью в безлюдном месте?» «Гуляли», — отрезала Надежда. «Это что, запрещено?» «Да нет, это не запрещено», — смягчился майор. «Однако это довольно странное место и время для прогулок. И вообще, у нас был тихий город, здесь не было никакого криминала до вашего появления». «Вот спасибо», — обиженно проговорила Надежда. «Значит, это я виновата в том, что у вас на улицах сумки вырывают». «Я вас пока ни в чем не обвиняю», — отозвался майор. «Однако хочу попросить пока никуда не уезжать, не поставив меня предварительно в известность». «Вот спасибо», — снова возмутилась Надежда Николаевна. «У меня дома семья без присмотра оставлена, муж и кот, а я здесь должна сидеть безвылазно и неизвестно чего дожидаться». «Меня ваш кот не интересует», — рявкнул майор. «У меня убийство не раскрытое, а вы здесь со своим котом». Он в сердцах швырнул ручку на стол, она подскочила и упала на пол. Майор проследил за ней тоскливым взглядом, хотел что-то сказать, но Надежда отвлекла его. Приподнимаясь со стула, она раздраженно осведомилась. «Вы все сказали? Я могу быть свободна?» «Нет еще», — неприязненно процедил майор. «Посидите в коридоре. Скоро подойдет наш специалист, чтобы взять у вас папиллярные узоры». «Что?» — удивленно переспросила Надежда. «Отпечатки пальцев». «Так бы и говорили», — проворчала Надежда, поднявшись и направляясь к двери. «Нечего выпендриваться». «Скажите Мармышкину, чтоб зашел», — проговорил ей в спину сосед майора по кабинету. Подходя к двери, Надежда увидела на полу ручку майора и мстительно пнула ее ногой. Ручка отлетела в самый дверной проем. Майор этого, кажется, не заметил. «Вас просят зайти», — сказала Надежда золотозубому типу, который ожидал под дверью. Тот вздохнул, распушил кошачьи усы и вошел в кабинет. При этом дверь закрылась не до конца. Ей помешала ручка майора, попавшая в зазор. Надежда Николаевна уселась на стул перед самой дверью и приготовилась к долгому томительному ожиданию. Что оно будет долгим и томительным, она ничуть не сомневалась. В пустом коридоре стояла тоскливая тишина, нарушаемая только ровным гудением люминесцентных ламп. Из-за неплотно закрытой двери до нее отчетливо доносились голоса. «Здравствуйте, гражданин Мармышкин», — проговорил сосед майора, любитель Державина. «Так как? Вы подумали над своими показаниями? Вы над ними хорошенько подумали?» «А чего мне думать?» — отозвался Мармышкин слегка шепеляве. «Я в первый раз все как есть вам сказал. Он, Толя, значит, вы имеете в виду потерпевшего», — уточнил полицейский. «Его, а кого же? Он, значит, по встречке ехал и влетел нам прямо в лоб». «И что же было дальше?» «А что было? Ничего не было. Мы, понятное дело, остановились, поглядели, видим, Толя помирает. Вызвали по мобиле ментов, извиняюсь, полицию. Только он, Толя, значит, помер еще до того, как они приехали. А мы тут, начальник, совсем ни при чем, потому как он по встречке ехал». «Зря вы, Мармышкин, нас за дураков держите», — перебил его полицейский. «Мы здесь далеко не дураки, и у нас есть основания сомневаться в ваших показаниях». «Какие еще основания?» — забормотал Мармышкин. «Не знаю я никаких оснований». «Очень серьезные основания», — полицейский откашлялся и продолжил, понизив голос. «Когда вы подошли к потерпевшему, как он лежал, на груди или на спине?» Мармышкин на секунду задумался, припоминая, и, наконец, уверенно сообщил. «Не на груди и не на спине, а на животе». «Вот как», — оживился полицейский. «А когда на место аварии прибыл наряд дорожно-патрульной службы, потерпевший лежал на спине, так и в протоколе указано». «Так само собой», — подтвердил Мармышкин. «Мы ж его перевернули, чтобы проверить, живой он или уже того. Может, думаем, еще оклемается, может, ему помощь нужна». «Ну и как? Еще живой был». «И что, вы оказали ему помощь?» «Да нет, не успели, только было собирались, как он тут раз взял да и помер». «А потерпевший ничего не сказал перед смертью?» — неожиданно вступил в разговор тот въедливый майор, который только что допрашивал Надежду Николаевну. «Что?» — замялся Мармышкин. «Кто? Толик-то? А как же?» «Конечно», — сказал. «А что он сказал?» — оживился майор. «Помираю», — сказал, — «помогите, мужики». «И больше ничего?» «Больше ничего». «Не будем отклоняться», — произнес любитель Державина. «Значит, когда вы подошли к потерпевшему, он лежал на животе?» «Ну да», — подтвердил Мармышкин, не понимая, к чему клонит полицейский. «И это значит, что после столкновения он упал на дорогу лицом. Выходит так. И столкновение его мотоцикла с вашей машиной было лобовое. Ну да. Но в таком случае травмы, которые привели к смерти потерпевшего, должны быть спереди». «Наверное, так», — согласился Мармышкин. «Вот видите, Мармышкин, вы сами все понимаете», — торжествующим голосом заключил полицейский. «Чего я понимаю?» — забеспокоился Мармышкин. «Ничего я не понимаю. К чему вы это клоните? Я же говорю, он по встречке ехал, так что мы не виноваты». «Ну вы дурачка-то не валяете», — оборвал его полицейский. «По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть гражданина Сыроежкина наступила от множественных травм, самая серьезная из которых — повреждение затылочной части головы в результате удара тупым тяжелым предметом. Так вот скажите мне, Мармышкин, откуда у него травма затылка, если он упал на дорогу лицом вперед?» «А я откуда знаю?» — пробормотал Мармышкин. «Мало ли, об какой камень он ударился». «При таком падении удариться он мог только лицом или лбом», — наставительно проговорил милиционер. «В крайнем случае виском, но никак не затылком». «Что ты мне шьешь, начальник?» — загласил Мармышкин. «Я тут ни в чем не виноватый». «Ну, это мы еще проверим», — грозно оборвал его полицейский. «По моему личному мнению, вы с приятелем поспособствовали смерти гражданина Сыроежкина». «Чего?» «А вот чего», — передразнил его полицейский. «По моему личному особому мнению, кто-то из вас ударил Сыроежкина камнем по голове, отчего тот и скончался». «Каким камнем?» — заверещал Мармышкин. «А вот это я уж не знаю каким. Это уж вам виднее». «Да не было там никаких камней. Там это, травка да гравий, больше ничего». «Не знаю, не знаю, Мармышкин. Может, не камнем, может, другим каким-нибудь тяжелым предметом». «Да за каким чертом нам это надо?» «А вот это я пока еще не знаю», — вздохнул полицейский. «Но не сомневайтесь, Мармышкин, узнаю. А когда узнаю, вы у меня не отвертитесь». «Да не виноватый я», — заверещал Мармышкин. «Есть у меня судимость, да. Так что теперь? Мне все будете шить? Что в городе случится? Это ж вообще не жизнь, а не знаю что». «Никто вам, Мармышкин, ничего не шьет», — наставительно проговорил полицейский. «Здесь вам не швейное ателье и не мастерская по ремонту одежды. Здесь вам отделение полиции. И можете пока быть свободны, но никуда из города не уезжайте». Мармышкин вылетел из кабинета, как пробка из бутылки теплого шампанского, и пронесся мимо Надежды. В кабинете продолжился разговор невольным свидетелем, точнее, слушателем которого была Надежда Николаевна. «И охота тебе с этой аварией возиться», — проговорил тот майор, который только что допрашивал саму Надежду. «Признай несчастный случай со смертельным исходом и закрой дело. Только статистику нам этим делом попортишь». «Да я бы его с удовольствием закрыл», — со вздохом ответил поклонник Державина. «Да тут этот новый эксперт вылез. Не имется ему, понимаешь, какую-то хитрую гематому нашел при вскрытии. И теперь на каждом углу кричит, что она не вписывается в картину дорожно-транспортного происшествия». «Вот навязался на наши головы», — простонал майор. «Хоть бы его куда-нибудь задвинули». «А куда его задвинешь? Разве только на повышение? А там, сам знаешь, какая очередь». Разговор прервался, на некоторое время сменившись озабоченным шелестением бумаг.